Глава 14. Она не хотела это обсуждать. Нет, он не сделал ничего неправильного. Ничего, что можно точно определить словами. Ничего такого, о чем она могла бы побеседовать с психотерапевтом по супружеским отношениям. Принесли еду, она ела с удовольствием. У него было унылое настроение, и он вяло ковырял вилкой в своей дораде. В постели она его не отталкивала, но и не выказывала желания. И у него появилось чувство, что ей больше не требуется времени на раздумье. Все уже решено, и он ее уже потерял. Наутро она спросила. Ничего, мол, если она попросит его отвезти ее в Марсель в аэропорт. Ему было чего, но он отвез ее и, расставаясь, постарался вести себя так, чтобы она видела, как ему это больно, и в то же время видела его готовность с уважением отнестись к ее решению. Чтобы оставить у нее о себе хорошие воспоминания, после которых она захотела бы снова увидеться и снова к нему вернуться. Оттуда он поехал через Марсель, надеясь, что вдруг увидит на улице Рене, но в то же время знал, что, увидев, не остановится. На автотрассе он думал о том, какой будет его жизнь без Терезы, над чем он будет работать. Договор на новую пьесу так и не пришел. Эта надежда не сбылась. Можно было браться за экспозе для продюсера, но этим можно было заниматься где угодно. В сущности, ничто не тянуло его во Франкфурт. Как там сказала Анна? Если при встрече с правдой она покажется тебе мучительной, виновата не она, а то, о чем эта правда. И она всегда делает тебя свободным. Он рассмеялся. Правда и то, о чем это правда. Этого он по-прежнему не понимал. Да и делает ли она человека свободным? Может быть, дело обстоит ровно наоборот. Нужно быть свободным человеком, чтобы иметь силу жить с этой правдой. Но сейчас уже ничто не мешало ему сделать такую попытку. Где-то по дороге он свернет с автотрассы и поселится в отеле. В Севеннах или в Бургундии, или в Вагезах. И все скажет Анне в письме.